На этот раз Оське было нелегко. Вернуть память хозяйке ему не составило труда. Он входил в ее сознание легко, а вот чтобы снять ментальные блоки с ее команды, пришлось изрядно потрудиться. Реакция подручных Стесси была бурной. «Порвать их всех! На звездных волков сюда и раскатать эту базу в блин! Нет, ну это надо же! Нас поимели!» «Поимели меня!» — треснула кулачком по столу Стесси. «А вы, козлы, не могли защитить свою королеву!» Команда виновато потупила взоры. «Ладно, проехали», — махнула рукой девушка. «Эти ребята работали на такой скорости, что только я могла им противостоять, но они меня скопом взяли. А легенды все-таки врали. Одного вампира и двух собачек я успела спалить, прежде чем меня скрутили. Бластер их берет, так что шансы на победу мы имеем». «Еще какие?» — оживился Ник. — Подтягиваем сюда армаду, захватываем планету, натравливаем на эту базу звездных волков. — Половину галактики мы на себя натравливаем, а не звездных волков, — оборвала увлекшегося пирата Стесси. — Сонарианцы будут очень рады, если нас прихлопнут. Такие вещи не прощаются. Ты знаешь, почему семицветик? На протяжении тысячелетий никто ни разу не пытался захватить. Нет, потому что здесь главный курорт этой части галактики, и отдыхают здесь только те, кто имеет в этой галактике реальную власть и прямо-таки сумасшедшие деньги. И подступы к этой звездной системе, между прочим, охраняют боевые корабли Комитета галактической безопасности. А еще здесь, в офшорах, крутятся деньги самых мощных корпораций почти всех империй и королевств в радиусе 5000 световых лет. И пользоваться услугами этих банков могут только те, у кого на кармане есть как минимум 10 миллиардов галактических кредо. Меньшая сумма первоначального вклада здесь просто не принимается. — Солидно, — присвистнул Рой. — Так, давайте обо всем спокойно разберемся, — легонько хлопнул адмирал ладонью по столу. — По словам Арабеллы, где-то в районе 108 тысяч лет назад далекими предками капитана Блада здесь была организована какая-то база Альфа-1. — Полагаю, что и нашими предками тоже, — хмыкнула Стесси. Если Блад, конечно, как и мы, человек. Адмирал кивнул в знак согласия и продолжил. База управляется каким-то генералом, которому столько же лет, сколько и базе. Если наши пращуры не нашли эликсира молодости и не овладели бессмертием, что не исключено, учитывая их сумасшедшие технологии, то базой управляет автоматика, подчиненная центральному компьютеру базы. А этот компьютер и есть тот самый генерал. — А что, все может быть, — согласилась Стесси. — Раз уж бортовая программа имеет звание полковника, то почему бы базе не быть генералом? Но кто такие оборотни и вампиры? Я точно знаю, что на семицветике подобной страсти нет. А это значит, что они целиком и полностью принадлежат базе. Верно. Целиком и полностью. И если вы припомните их действия, то увидите, что действовали они не как дикие звери и монстры из ужастиков, а скорее как бригада медиков, прибывшая к бойным пациентам. Более того, они даже не попытались отомстить за погибших товарищей. Просто провели обследование, залечили всех нас в 5 секунд, подкорректировали память, усыпили, а проснулись мы уже в фиолетовой зоне. В полной уверенности, что неплохо отдохнули накануне. Даже башка трещала с бодуна. Поутру венцом пришлось похмеляться. Я к чему это говорю? Так действуют только роботы, получившие конкретный приказ. Слушай, а ты прав, задумалась Стесси. Браво, Греф, ты действительно прекрасный аналитик. Что еще хорошего скажешь? Давай, выкладывай, не стесняйся. Вы обратили внимание, как эта замаскированная в горах база среагировала на корабль Блада? Сколько раз мы выныривали вблизи Семицветика, и кроме охранных кораблей галактической безопасности не интересовали никого. А тут на тебе, только появились сходу запрос. Я думаю, что база реагирует только на корабли их древней расы. Корабли типа Арабеллы. Она тысячелетиями стояла без дела и не стала вмешиваться, когда на Семицветике высадились первопроходцы, полюбовались видами и решили создать здесь курорт. Шебуршание всяких козявок ее не интересовало. У нее была другая задача, и база ее выполняла на протяжении тысячелетий. Арабелла, помнится, говорила, что база постоянно контролирует окружающее пространство на расстоянии 1,5 парсек от Семицветика. — Верно, — кивнула Стесси. — Солидный объем. Радиус сферы почти 5 световых лет. Но я готов поклясться, что, схоронившись где-то под зеркалами в горах, эта база не держит под полным 100-процентным контролем развернувшиеся здесь курорты. Как же не держит, если умудрились незаметно нас сюда переправить и заселить именно в те номера, которые всегда держатся за нами, обоснуй свое утверждение. Кто мы такие, раскрылось еще на Арабелле. И уж доставить наши тушки в наши же номера базе не составило труда. Но раз мы до сих пор тут спокойно сидим, и на нас не наваливается внутренняя охрана или те же вампирчики с оборотнями, несмотря на то, что мы все вспомнили, значит, наблюдение снято. Тут ведь кое-какие горячие головы только что планировали захватить планету и штурмом взять базу. Будь у них тут все под контролем, в момент бы на голову укоротили. Так что, я думаю, здесь все гораздо проще. Память нам о базе стерли, пинком под зад с нее выдворили, и все. Генералам и больше не интересны. И руки у нас развязаны, — оживилась Тесси. Греф, снова скажу, ты молодчина. Девушка оживила свой коммуникатор, разворачивая голограмму карты Семицветика. Приличные горы, подходящие под то, что мы видели на базе, есть только в трех зонах — красной, синей и фиолетовой. Но все они, сплошь и рядом, покрыты альпинистскими и горнолыжными трассами. Почему же ее до сих пор не обнаружили? Потому что она в таких местах, где альпинистские трассы не проходят, уверенно сказал Греф. А с воздуха ее не обнаружить, так как база под зеркалами. Но это заметно сужает круг поисков, оживилась Стесси. И если мы арендуем для экстремального туризма эти горы и пошлем прочесывать их бойцами Лероя, которые будут здесь через 3 дня? Королева, а вы про главное не забыли? Резко спросил Греф. Его вопрос прозвучал, как удар хлыста. — О чем вы, адмирал? — нахмурилась Стесси. — О том, ради чего мы все гонялись вот за этим, — кивнул на аквариум с лягушкой адмирал. Королева откинулась на спинку кресла и с такой силой стиснула подлокотники, что крепкое ореховое дерево затрещало под ее нежными пальчиками. — Джим! Джим, что же ты со мной делаешь? Эмоции напрочь отбили мозги. Адмирал прав. Сейчас главная королевская лягва и волшебный сказочный корабль, набитый древними технологиями. Без них Альфа-1 раскатает все ее армады в один момент. Лимба уже показала мощь этой древней цивилизации. И с голыми руками на амбразуры идти нет смысла. А еще где-то по Семицветику бродит станец, знакомый со всеми этими технологиями и жаждущий прорваться на базу. Вот кем бы заняться не мешало, Надо думать, думать, думать.